Глава 9. Внезапное пробуждение сопровождалось звонком любимого будильника, который был до отвращения пунктуален. За окном светило солнце, щебетали птицы, заряжая бодростью и хорошим настроением. Жизнь уже не казалась такой сложной, а ночное сообщение Сергея вселяло надежду на светлое будущее. Приехала в офис на полчаса раньше будничного и удивилась. Наташа с Лизой и Сергеем пили кофе и угощались сладостями. «Какой запах!» – протянула я. Поздоровавшись, мне предложили. «Анастасия Юрьевна, присоединяйтесь». «Здорово. А вы специально пришли пораньше, чтобы выпить вместе кофе?» – удивилась я. Ответил Сергей. «Нет, это получилось спонтанно. Когда я увидел Лизу с пирожными, то у меня возникло непреодолимое желание выпить кофе». «С пирожными?» – уточнила я, улыбаясь. «С ними!» – наигранно вздохнул Сергей, и мы все рассмеялись. Вкуснейшие сладости и мой любимый горячий шоколад сделали это утро еще чудеснее. Но мне не терпелось узнать у Сергея, на какую такую интересную мысль натолкнул его отец. «Сергей, ты утолил все свои желания?» «Не все, конечно, но пойдем». Расположившись в кабинете, я на подоконнике, заместитель на моем столе, неслыханная наглость, пожалуй. Но сейчас я была бы не против, даже займи он мое кресло. «Давай, Сереж, не тяни, рассказывай». Отец вчера поделился со мной интересной информацией. Ежегодно у нас в городе благотворительный фонд «Твори добро» организует вечер для сбора денежных средств. Что-то я пока не улавливаю. Поясню. На благотворительный вечер приглашают только самых успешных и богатых предпринимателей и чиновников, готовых пожертвовать крупную сумму денег. Ты предлагаешь поискать там грузоперевозчика? Предположила я. Ты могла бы найти там заинтересованных людей. Грузоперевозки — это прибыльный бизнес. «Сергей прав. Это шанс. Других вариантов у меня сейчас нет, и нужно использовать любые возможности». «Хорошо. Допустим. А как я попаду на эту встречу? Организаторы явно не заинтересованы в моей персоне. Мне нечего принести им в жертву». «И некого», — усмехнулась я. Лукаво улыбнувшись, Сергей вытащил из кармана пригласительный, протянул его мне. Слезла с подоконника, подошла к Сергею и взглянула на красивую открытку с золотыми вензелями. Забрала. Никогда не бывала на таких мероприятиях, но страсть как хочется попасть. «А ты не спросил у отца, кого именно лучше заинтересовывать?» «Пф, обижаешь. Это отдельный пункт в нашем плане. Отец указал мне на 3 человек, которых, по его мнению, может заинтересовать твое предложение. В течение дня я вышлю тебе фото, чтобы ты могла их узнать». «Отлично!» — хлопнула я в ладоши. «Да», — довольно сказал заместитель. «Серёж, а когда встреча?» «А я не сказал», — деланно удивился мой заместитель. «Сегодня в 20:00 в СК Роял Хотел». «Обалдеть!» — выпучила я глаза. «В таком случае времени на работу осталось совсем мало, и нужно ехать готовиться к встрече». «Да что тебе готовиться? Ты и так отлично выглядишь». «Всё, иди, эксперт женской красоты!» — заулыбалась я. С делами управилась в срок, съездила в торговый центр, прикупила себе легкое черное платье чуть выше колена, черные лаковые лодочки и такого же цвета чулки. Без понятия, надену их или нет, но лучше пусть будут. Заскочила перекусить в уже полюбившуюся мне кофейню и затем выехала на такси домой. Дома перед выходом еще раз посмотрела на фотографии нужных мне персон. Будем надеяться, что мы заинтересуем друг друга. Подойдя к зеркалу, замерла. Посмотрела себе в глаза и поняла, что трушу. Знаю, что должна собраться и подчинить себе свой страх, но если говорить откровенно, то это не так-то просто. Но и упускать такой случай я была не намерена. Мне нужен грузоперевозчик, и я его найду. До СК «Роял» ехала с водителем-юмористом. Он в очередной раз разрядил витающее вокруг меня напряжение, и я даже позабыла про свой страх. Еще из машины заметила, как мы подъехали к красивому современному зданию. Возле него на парковке стояло много дорогих машин. Я же вышла из старенького Volkswagen Polo. Пожалуй, это выглядело забавно. Но ни словом, ни видом швейцар не показал своего удивления, вежливо поприветствовал и сопроводил меня ко входу, около которого на ступеньках стояло несколько мужчин в костюмах, а некоторые из них были в смокингах и с бабочками. Они безразлично мазнули по мне взглядом, не переживая своего разговора. В дверях я столкнулась с 2 молодыми особами. Одна из них показалась мне смутно знакомой, перевела взгляд на их наряд и оценила по достоинству шикарные вечерние платья, несомненно, сшитые на заказ. На платиновой блондинке темно-красное, на жгучей брюнетке изумрудные. Я на их фоне казалась... Да вообще никак на их фоне я не казалась. В холле звучала музыка и доносился шум гостей из ресторана. Ко мне тут же шагнула молодая светловолосая женщина в белом брючном костюме. «Добрый вечер. Можно посмотреть ваш пригласительный?» «Конечно, пожалуйста», — протянула я его и улыбнулась. Проверив, она указала рукой на стеклянные двери и пригласила пройти в ресторан, где для гостей был организован фуршет. Зайдя немного, задержалась у дверей и огляделась. А ресторан был великолепен. Бежево-коричневая цветовая гамма подчеркивала его роскошную атмосферу и элегантность. Помещение отличалось высокими потолками, которые поддерживали массивные колонны. Панорамные окна открывали односторонний вид на город. Понимая, что моя заминка в дверях порядком подзатянулась, прошла в глубину зала. Гостей было много. Найти среди такого количества нужных мне людей будет непросто. Но кроме фото у меня есть их фамилии. А язык, как известно, до Киева доведет. Гости перемещались по залу и, выбрав блюда и напитки по своему вкусу, наслаждались ими, стоя парами или группами. Я последовала их примеру и направилась к фуршетным столам. Сервировка вызывала восхищение, а фантазия поваров впечатляла. Такого изобилия закусок и сладостей я еще не видела. Немного насытившись, взяла бокал с шампанским и решила примкнуть к ближайшей группе женщин. Во время трапезы я слышала их разговор и поняла, что без проблем смогу вписаться в это общество. Говорили они о вкусных закусках, красивых мужчинах и, на их взгляд, некрасивых и безвкусных женщинах. Это и я могу. Не смогла сдержать усмешки. Долго посплетничать нам не дали. Ведущий объявил, что всем необходимо пройти в конференц-зал, и гости стали планомерно продвигаться в его сторону. Хотя кое-что узнать я все же успела. А именно, что двое из моего списка уже здесь, а одного я даже смогла немного рассмотреть. Ухватившись за него взглядом, внимательно следила за его передвижениями в конференц-зале. Он крепко держал за руку миловидную невысокую блондинку в васильковом платье. Неторопливо передвигаясь по залу, они выбрали места в самом центре и присели. Недолго думая, я прибавила шаг и, поприветствовав, устроилась по левую руку от него. Мужчина повернул голову, а я не поверила своим глазам. Это был тот самый бандит из машины Лома. Только сейчас я его узнала. В этой одежде он абсолютно преобразился и совершенно не напоминал того неприятного типа. Не только я его узнала, но и он приподнял в удивлении брови. Посмотрел куда-то за меня и, улыбнувшись, произнес: «Игорь Борисович, а ваше место уже заняла милая барышня». Застыла. Смотрела перед собой в одну точку и не двигалась. Мышцы будто свинцом налились. Осознала, что он за мной. Опять рядом. Понимала, что долго так сидеть глупо. Медленно повернулась. Лом стоял с удивлением и ожиданием воззрился на меня. «А что он ждет? Что я встану и пересяду? Не бывать этому. Я сюда не просто так заявилась. У меня здесь дело. Вселенского масштаба. А Лом со своей дамой может присесть там, где ему заблагорассудится. Я не намерена уступать свое место. Он же джентльмен, в конце-то концов. А я дама». Только сейчас обратила внимание, что он был не один. С ним была та самая платиновая блондинка в темно-красном платье. Пауза затягивалась, и я решила, что пора заканчивать играть в гляделки. «Добрый вечер, господин Стрельцов!» Учтиво поприветствовала я. «А я и не знала, что места в зале именные. Прошу меня извинить. В следующий раз буду более внимательна». Дала ему понять, что уходить и перемещаться на другое место я не собираюсь. Мне здесь неплохо. «Добрый, госпожа Снежина!» В тон мне ответил Лом и присел на соседнее со мной кресло. Его спутница расположилась рядом и, положив на его руку свою, защебетала. Вслушиваться в их разговор было неприятно, и я сосредоточилась на том самом бандите, Александре Вельском. Создавалось впечатление, что вокруг меня происходит какой-то спектакль. Почему каждый раз я сталкиваюсь с Игорем? И самый важный вопрос, какого черта Сергей не сказал мне, что Александр Вельский — друг Лома? Вероятно, я зря ищу тайный умысел в помощи Сергея. Ведь кроме Вельского он мне сбросил информацию еще по двум персонам. Я сама ухватилась именно за Вельского. А он совершенно случайно первый оказался поблизости. Время шло, и пора было переходить к делу. Ничего толкового для начала разговора не приходило в голову, и я начала с банального. «Прекрасный вечер, не правда ли?» Вильский с удивлением повернулся ко мне, и я почувствовала себя букашкой. Такой маленькой назойливой мушкой. Перевела взгляд на девушку, сидящую рядом с ним. Она открыто и с интересом рассматривала меня. Заметив, что я на нее смотрю, она немного смутилась, но ответила. «Да, здесь очень красиво. Я в первый раз в таком месте, а вы?» «Я, признаться, тоже», — проворчала я, а потом опомнилась. «Я Анастасия». «А я Арсения, но можно просто Ася», — улыбнулась девушка. Разговор с Александром завести мне так и не удалось. Свет приглушили, и на трибуну вышла та самая светловолосая женщина, которая встречала гостей. Я не сразу услышала, что именно она говорит. Меня отвлекло близкое присутствие Лома. Жар его сильного тела, невероятная энергетика этого мужчины. Его запах будоражил и заставлял кровь быстрее бежать по венам, ускоряя без того высокий пульс. Наши локти соприкасались. В сторону Лома старалась не смотреть, боясь встретиться с ним взглядом. Боковым зрением заметила, что все его внимание занимала блондинка, и я его понимала. Она была очень красивая. Почувствовала неприятный укол ревности. Глупость. Ведь этот мужчина не мой. Разгоняя мысли об Игоре, прислушалась к женщине за трибуной. Она рассказывала о детях-инвалидах, которым жизненно необходима финансовая помощь. Говорила про их родителей, про трудности, с которыми им пришлось столкнуться, про врачей, которые могут помочь. Но только за невероятно большие деньги. У меня разрывалось сердце. Я задумалась о людях, собравшихся здесь, о богатых и успешных бизнесменах. Удивительно, что для того, чтобы помочь детям, их нужно собрать всех здесь и рассказать об этом. Почему они не могут пожертвовать часть своих баснословных доходов на благотворительность? Ведь им под силу взять, например, шефство над несколькими детьми и помогать им. Договорив, она воспользовалась пультом и включила на экране слайды с фотографиями этих деток. Я с трудом сдерживалась, чтобы не расплакаться. Они были такими маленькими и беззащитными. А когда включили видеоролики с малышами, я все же не выдержала и расплакалась, да так сильно, что просто не могла остановиться. Я опустила голову, пряча лицо. Старалась всхлипывать как можно тише. В последний раз я так плакала, когда узнала, что отца убили ни за что, ни про что. Но то были совсем иные эмоции. Сейчас же было такое ощущение, что из меня льются все невыплаканные за это время слезы. И как их остановить, я просто не знала. Моя рука на подлокотнике тихонько подрагивала, когда я почувствовала, как на нее легла большая и необычайно горячая рука Лома. Он слегка сжал ее, и эта ласка распространила по телу мягкую теплоту. Не выдержав, я всхлипнула и, испугавшись, робко подняла взгляд. Я не видела выражения его лица, но заметила, как блестят его глаза, и чувствовала их нежность. Она затопила меня. Не знаю, увидел он или нет, но я благодарно ему улыбнулась. Попыталась вытащить руку, но он не дал, сильнее сжав ее. Его поддержка вернула мне самообладание, и я смогла успокоиться. Через некоторое время почувствовала, что он слегка ослабил захват, но почти всегда я ощущала поглаживание его пальцев по моей коже. Это вызывало во мне целую бурю противоречивых чувств. Хотелось выдернуть руку и в то же время, чтобы он крепко ее держал и никогда не отпускал. Так мы и просидели, пока зал не озарили светом и не вернули меня с небес на землю, а на земле было мое еще невыполненное дело и Лом со своей шикарной спутницей.